что у нас получается. Пират убить эту дуру мог, но не трогал. «Карер не трогал», — поддержала Яна. «Груму это тем более ни к чему». «Он нам не лгал», — согласилась Яна. «И что остается?» «Только Ивар Решви». Друзья переглянулись. «Раш, Яна, а ведь и верно. Он единственный, кто там был». «Значит, он? Но зачем?» «Не знаю. Но я с ним беседовал без тебя и без Ааши. А вдруг и правда он?» «А если он, то зачем?» «Не знаю. Понимаешь, он ведь и правда приказчик в лавке. У него жена, ребенок, дом. Чего тут на Лайре зариться? Чего им делить? Два разных мира. Он ей что, шляпку не ту продал? Бред». Яна замотала головой, словно лошадь, отгоняющая слепня. «Не знаю. Ничего не могу понять. Но в остатке-то получается только он?» «Ну да». «Давай с ним поговорим, а потом решим, искать нам кого-то или хватать этого и вести к Лори Ирену». Друзья переглянулись и направились туда, где работал Ивар Решви.